Глава первая. Часом ранее. «Девочки, представьте!» – возбужденно воскликнула Тиффани. Она сидела в кресле, закинув ноги на подлокотник, пока Стелла и Эмили делали мне прическу, завивая длинные тяжелые волосы в изящные локоны. «Что ты там высмотрела?» – фыркнула Стелла. «Не лень читать всякие бульварные глупости». «Это не глупости. На Его Величество Вениамина II Новатора на ежегодном саммите в Мэнсе было совершено покушение», прочитала с придыханием подруга и замолчала. «Видимо, в этот момент мы должны были возбудиться». «Но выжил же». Я отмахнулась, умолчав, что уже слышала эту новость за завтраком. Ее принес папа, который из-за этого происшествия со службы вернулся только под утро. «Иначе не видать бы нам сегодня церемонии чествования лучших выпускниц». «Подожди, самое интересное дальше!» – затараторила Тиффани, явно опасаясь, что мы не станем слушать. «Спасла короля величайшая магичка дружественного нам королевства Лиас, прикрыв монарха защитным щитом и уничтожив недоброжелателя. Тут я не очень поняла, каким заклинанием, но тоже боевой магией. Фиона Пенос, маг-воин, один из лучших в Лиазе. Она оказалась быстрее и сильнее целого взвода боевых магов в Картионии и самого Натаниэля Лерье. Примечательно, что буквально неделю назад король резко отреагировал на предложение о формировании взвода боевых магов-женщин, сказав, что ни одна женщина не сможет сравниться в скорости и умении вести бой с мужчиной. Ирония, не находите ли?» «Ну и что?» Я пожала плечами. «В Лиазе всегда были женщины-воительницы. У нас это не принято. Такие традиции. Это не хорошо и не плохо». «Папа сказал, что сейчас принимают решение о создании экспериментальной женской группы в Академии боевых магов. Он так смеялся. Говорил, что это абсурд». «Конечно, абсурд», — согласилась я. «Но почему абсурд?» — задумчиво протянула Тиффани и мечтательно вздохнула. «Может быть, права это, как ее, Фиона? И женщины тоже могут быть боевиками не хуже мужчин?» «Вероятно, могут. Кто же спорит?» – отреагировала я. «Но ты побежишь учиться? Я знаю, каким измотанным занятием приезжает Адам. Мне такого счастья точно не нужно». «Представь, если с Адамом будут учиться девушки!» Стерва Стелла нажала на больную мозоль и сильнее дернула за локон. Специально. Что меня дико разозлило. Адам учится последний год. Сегодня он сделает мне предложение, а следующим летом после выпуска у нас свадьба. Мне не страшны немытые мужеподобные магички. Прости, но я Арина Флорейс. Меня не бросают ради замарашек. И вообще, я считаю, что эта затея провалится». «И почему же?» «Потому что ни один боевой маг не признает женщину равной. Точнее, признает в жизни, в постели, но не на поле боя. Парни там учатся 4 года с невероятными нагрузками, чтобы защищать нас и Отечество. А если там будут учиться девушки, мужчины сочтут это унижением». «Считаешь, что женщина не может быть боевым магом?» «Считаю, что женщине не нужно быть боевым магом. Это большая разница. Мы, безусловно, можем все. Но это же не значит, что все надо делать. Каждая женщина в теории может готовить, но я предпочитаю пользоваться услугами повара, потому что могу себе позволить. Вот и все. А сейчас не отвлекайтесь. Вы же в курсе, что сегодня я должна быть лучшей». «Риночка», — пропела Эмили, — «ты и так лучшая». «Это в парнатской школе стихий», — парировала я. «Сегодня я должна затмить и остальных выпускниц». Локоны лежали идеально. Волосок к волоску. И это радовало. Хотелось быть безупречной во всем. Я поправила платье. Убедившись, что оно тоже восхитительно, выдохнула и пошла к выходу. Девчонки привычно последовали за мной. Даже жаль, что школа осталась позади. Хорошее было время. Я шла первой, и за моими плечами велись всполохи огненной магии. Справа и чуть сзади двигалась Стелла. Ее юбка напоминала бушующий океан, и при каждом шаге можно было услышать шум волн. Слева Эмили, в чьих зеленых волосах распускались алые в тон моему платью цветы. Она олицетворяла силу земли. Ну а за спиной Тиффани с развивающимися от ветра волосами. Четыре стихии, четыре лучшие выпускницы. Но только одна из них оказалась достойна приглашения на бал дебютанток для одаренных магичек. Всегда и во всем первая — Рина Флорейс. Мы не могли остаться незамеченными. Появились в зале, и, конечно же, все взгляды обратились к нам. Имел место точный расчет, потому что именно сейчас вспыхнуло праздничное освещение, зажглись дополнительные светильники под потолком, заискрились бриллианты, россыпью усыпавшие корсет. Я победно улыбнулась, почувствовав себя королевой. Сегодня отличный день, и он идет по плану. Все шло идеально, пока прямо передо мной не выскочил какой-то наглый неотесанный мужик. Он снес меня плечом, заставив позорно плюхнуться назад, прямо под ноги подругам, на глазах у толпы приглашенных. «Прости!» – бросил он и поставил меня на ноги быстро и резко, словно опрокинутую вазу. И даже не взглянул. «Эй!» – возмущенно прошипела я и поймала его за рукав черного строгого пиджака. «Тебя не учили смотреть по сторонам?» «Я же сказал, прости. Или леди желает дополнительных извинений и более тесного знакомства?» Ответил он удивительно самоуверенным тоном и нагло уставился на меня глазами цвета зеленого бутылочного стекла. Смазливую рожу рассекал шрам на левой щеке, который почему-то этого нахала не портил. «Не с тобой», — припечатала я. «Меня не интересуют хамы и мужланы». «Ну, а ты прямо аленький цветочек?» — фыркнул он с насмешкой, покосившись на закрепленную в волосах алую лилию. «Я Рина Флорейс!» — я гордо задрала подбородок и как можно снисходительнее улыбнулась. «Запомни это имя». «Непременно!» Он снова нагло улыбнулся, отвернулся и пошел к служебному выходу, оставив меня пылать от гнева. «Так опозорить перед подругами!» Я гневно смотрела ему вслед, закипая от возмущения. «Да кто он? Горгульи, забери такой!» «Узнаю, уничтожу!» «Это ж надо было так испортить мне выход!» За спиной раздался смешок Стеллы. Правда, чтобы заткнуть ее, хватило одного взгляда. «Не переживай, Ирина, со всеми бывает!» Примирительно заметила она, а когда я прищурилась и шагнула вперед, тут же добавила. «Вон идет твой жених!» «Не строй из себя стерву! Знаешь, он не любит!» Я нацепила милую улыбку и развернулась к подружкам спиной. «Адам!» К счастью, жених тонко чувствовал момент, когда я могу полыхнуть. Он появился рядом ровно тогда, когда я почти придушила Стеллу, но уже практически оправилась от позорного падения. Сначала я хотела нажаловаться. Все же я собираюсь связать себя узами брака не с кем-нибудь, а с лучшим в Академии боевым магом. Но бесцеремонно меня толкнувший мужик был старше и в два раза шире в плечах. Я пыталась убедить себя в том, что он толстый, но, увы, не смогла соврать. Меня уронила на пол груда мышц, по недоразумению засунутая в смокинг. «А, вот ты где!» Адам открыто улыбнулся, словно ничего и не произошло, и я решила ему подыграть. «Пошли к нам! Там приехал Эндрюс!» «О, даже твой брат здесь!» – воскликнула я и позволила себя увести. «Нет уж, я отшила наглеца, а Адаму не нужно знать обо всех моих неприятностях. Не хочу, чтобы он пошел разбираться с этой горой мышц и делал мне предложение с фингалом. Недоразумение не стоит моих переживаний и усилий Адама». «Представляешь?» – поделился жених. «Говорят, сегодня на церемонии будет сам король». «Да ты что?» воскликнула я. «Это такая честь! Но зачем? Обычно он не посещает такие мероприятия». «Эндрюс говорит, что из лучших выпускниц соберут этот смехотворный отряд боевых девиц. Просто куром насмех». «Какой еще отряд?» запаниковала я. «Думала, это слухи. Смею тебе напомнить, я и есть лучшая выпускница. И очень не хочу в смехотворный отряд». «Нет, что ты!» Адам притянул меня к себе и чмокнул в висок. «Тебя нет в списке. Поверь, никто не хочет отдавать свою дочь или невесту...» Он подмигнул. «В академию, где не каждый парень сможет продержаться первый месяц. Ты создана для другого». Я улыбнулась, но в душу закрался неприятный червячок сомнений. И пока мы, лавируя между гостями, шли здороваться с кузеном Адама, я пытала своего жениха. Но по какому принципу отбирали девушек? И сколько человек? То ли 8, то ли 10. Это все для отвода глаз. Ну какие из хрупких и нежных созданий боевые маги? Ну, протянула я, не собираясь даже себе признаваться, что меня царапнуло пренебрежение в голосе Адама. Не все девушки хрупкие, даже если кажутся таковыми. Так по какому принципу шел отбор? Адам не стал спорить, просто снисходительно улыбнулся, как делал всегда. Говорят, в боевую академию отобрали лучших выпускниц, а по факту посылают тех, кого не жалко, и за кого не смогла заступиться родня. Но эти курицы не продержатся и недели. У нас мужское заведение, и мы не позволим, чтобы какие-то неподготовленные девицы нас позорили. Поверь, им никто не будет рад. Каждый, от студента до преподавателя, сделает все, чтобы эта группа перестала существовать до начала зимней сессии. Это не ногти красить и наряжаться перед балами. Но, Адам, возмущенно воскликнула я. Да, эту же мысль я высказывала подружкам, но она совершенно мне не понравилась, когда ее озвучил мой парень. Адам понял, что сказал лишнего, поэтому улыбнулся белоснежной улыбкой, которая меня пленила 2 года назад, и примирительно произнес: «Милая девушка – это красивое, утонченное и нежное создание. Вам не нужно сражаться, чтобы получить то, чего вы хотите. Вам не место в боевой академии». «С этим я не спорю, но специально устраивать травлю... Тебе не жалко девочек?» «Для меня существуешь только ты. А те, кто придет осенью на первый курс, или мужики, или никогда не смогут ими стать». «Как хорошо, что я избежала этой участи». Я легкомысленно вздохнула и прижалась щекой к его плечу. «Я бы не хотела с тобой воевать». «Тебе не придется. А вон и мой брат». «Рина, ты, как всегда, обворожительна», — сказал Эндрюс и легко поцеловал меня в щеку. Он был на 5 лет старше Адама. В прошлом году мы гуляли на его свадьбе. На прием он пришел один. Линда, его жена, недавно родила очаровательную девочку. «Спасибо. Рада тебя видеть». Я правда была рада видеть и Эндрюса, и Адриану с Маркосом, родителей Адама. Недалеко от нас я заметила своих родителей. Но папа был занят каким-то важным разговором с пузатым генералом, имени которого я не знала, а мама лишь бросила мне ободряющую улыбку. Она блистала рядом со своим мужчиной. Это же следовало делать и мне. У светской леди есть обязанности, которые должны неукоснительно выполняться. Мы обменялись любезностями с родителями Адама и затихли, когда началась торжественная часть. С новостью о создании экспериментальной группы, которую возглавит один из лучших боевых магов, выступил сам король. Мы с любопытством и азартом слушали имена несчастных, вынужденных вместо замужества или блестящей карьеры продолжить обучение в боевой академии. «О!» – я хмыкнула. «Выскочка Сабрина из Эльхрем-Холла. Так ей и нужно. Терпеть не могу подопечных фейри. У них магия...» Я задумалась, подбирая слова. «Подлая». «Заучка Рианна», — довольно хмыкнул рядом Адам. «Интересно, она будет бегать за нечистью со словарем?» «Нет», — я засмеялась. «Что ты? С учебником по монстроведению. А вот Зейны я бы на вашем месте поостереглась. Она окончила факультет бытовой магии лишь потому, что всегда лучше держала в руках арбалет и булаву, а не ручку». «Не смеши меня. Тренированная девчонка с зачатками магии и настоящий боевик? Исход конфронтации уже предрешен. В целом, мне все равно, выступит против меня она или Риана. Исход будет одним и тем же». Мы так увлеклись, что я даже не среагировала, когда прозвучало мое имя. Первым осознал весь ужас ситуации Адам. Он оторопело взглянул на меня. С губ сползла улыбка, а лицо побледнело. Я же просто хотела верить, что ослышалась. Этого не может быть. Поискала глазами родителей и увидела на их лицах такое же удивление. Уж папа-то точно должен был знать. «Ты же сказал, меня нет в списках!» — прошипела я, ткнув Адама локтем в бок. Жених сглотнул. Кажется, новость шокировала его даже больше, чем меня. «Поверь, тебя не было в списках», — глухо сказал он. «Пойду уточню». «Эй, Адам!» Эндрюс положил руку на его плечо. «Не стоит». «В смысле? Ты серьезно хочешь обсудить решение короля?» «Нет», — Адам сглотнул. «Конечно, нет». «Тогда проводи Рину на сцену и никогда не спеши с решениями. Иногда слова или действия проще не совершать, чем потом о них жалеть». Адам сдержанно кивнул и молча подал мне руку. Уже принимая ее, я чувствовала, что моя жизнь круто изменится и полетит в адское пекло.